09.05.1989 года. Личный зачет. «Комаров, зайди!» Кричевский стоял на пороге своего кабинета, рассматривая курсантов, возвращавшихся с праздничного ужина. Путь из столовой проходил мимо кабинета психолога, и он довольно часто выдергивал кого-нибудь из группы офицеров в соответствии с только ему известным графиком. Саша побывал у майора совсем недавно, и приглашение его немного удивило. «Здравия желаю», — отчеканил лейтенант, входя в кабинет. «Здравствуй, располагайся». Кричевский указал на мягкое кресло. «У меня зачет», — осторожно напомнил Комаров. «Я знаю». Майор доброжелательно улыбнулся и посмотрел на часы. «Начало через 3 часа. Первый этап пройдешь ночью, второй утром. Теория после обеда. А под занавес поединок. Знаешь, с кем?» «Нет», — Саша покачал головой, — «но догадываюсь». «Ты, конечно, сообразительный парень, но на этот раз догадываешься неверно», — возразил майор. «Почему?» Комаров поднял на психолога удивленный взгляд. «Я не могу разглашать тайны экзаменационной комиссии, но свою личную тебе открою». Майор усмехнулся каким-то собственным мыслям и после недолгой паузы продолжил. «Я наблюдаю вас всех почти год. Из 300 осталось 92 человека, и, поверь, ни один из курсантов не вызывает у меня сомнений. Возможно, среди тех, кто вылетел, были более достойные ребята, чем некоторые из оставшихся, но им не повезло, а потому забудем о неудачниках. Из всех сумевших преодолеть тяжелейшие испытания этого года, есть только 2 человека, которых я бы уже сейчас произвел в капитаны и отправил формировать личные диверсионно-разведывательные подразделения. Но вот беда, здоровая конкуренция между этими орлами грозит перерасти во вражду, которая по закону жанра непременно выльется в поножовщину или перестрелку. Один из этих ребят мне более симпатичен, хотя как психолог и член экзаменационной комиссии я не имею права на пристрастие. И я хочу его предупредить. Не руби сгоряча, Саша. Зайнулин – всего лишь неприятный эпизод в длинной и увлекательной жизни. Если с ним произойдет трагедия, даже самый банальный несчастный случай, твоя карьера закончится, и не видать тебе лучшего в мире отряда спецназа, как своих ушей». «Понял», — покраснев, проронил Комаров, — «но зачинщиком всегда выступает он, я только реагирую». «Я знаю», — мягко ответил Кричевский. «Открою тебе еще один секрет. Пока ты реагировал верно, и это записано тебе в зачетку в виде дополнительных баллов. Все, можешь идти. Удачи». «Спасибо», — Саша улыбнулся, — «не подведу». «Знаю», — уверенно ответил майор и махнул рукой. «Ваш зачет, лейтенант Комаров, будет проходить в соответствии с начальной программой 2-го специального курса», — предупредил председатель комиссии. «Десантирование с большой высоты, преодоление водной преграды, марш по тайге, минирование военного объекта, затем 2-й этап, выход в город и возвращение к установленному сроку в расположении части. На все вам отводится 12 часов, резерв — час. В 14.00 начнется устный экзамен. После него в 17 часов вы проведете рукопашный бой с подразделением условного противника. Помните, что вы должны не только пройти маршрут, но и обязательно отметиться на контрольных пунктах. На всем пути следования за вами будут наблюдать инструкторы. Но главное, вас будет преследовать другой курсант, и его основная задача заключается в том, чтобы пленить вас до прибытия в часть. Все понятно?» «Так точно, товарищ полковник», — ответил Саша. Условия индивидуального зачета он знал заранее, но о преследователе и выданном ему накануне предписании не было сказано ни слова. Видимо, в этом и заключался сюрприз, на который намекал Кричевский. Стрелки часов сомкнулись на цифре 12, и начальник комиссии крикнул: «Пошел!» Саша развернулся кругом и побежал к небольшому самолету, который, не закрывая люк, уже выруливал на взлетную полосу. Подножки на корпусе летающей машины не было, а в просвете люка никто не стоял. Комаров сразу понял, что помогать ему не будут. Он ускорился, словно бежал 100-метровку, и запрыгнул внутрь самолета, упав на пол животом. «Дверь не забудь закрыть!» — крикнул ему пилот, тоже один из курсантов. «А то дует!» Саша захлопнул люк и уселся на скамейку. «Ты что же, конь в пальто подождать не мог?» — вежливо обратился он к пилоту. «А тебе забочусь!» — со смехом ответил офицер. «Время экономлю!» «А у тебя, я смотрю, условия зачета не бей лежачего», — заметил Комаров. «Если не считать, что на обратном пути мне придется уйти от пары истребителей и посадить эту хреновину на сельский аэродром», — бодро ответил пилот. «Ну а дальше пройти по тайге, заминировать мост и вернуться в расположение. Все это в этом мире тесно связано с нашими предусмотрительными командирами. Махнув рукой за плечо, Саша указал большим пальцем на груду стандартного снаряжения. «На истребителях тоже курсанты будут?» «На одном», — подтвердил офицер. «Второй поведет командир местной эскадрильи. Большой, доложу тебе, ас!» «Парашют-то у тебя есть?» Комаров оглядел снаряжение товарища. «В том-то и дело, что есть!» Пилот снова рассмеялся. «Не будь этого проклятого ранца, я и не сомневался бы ни в чем. А так трусливые мыслишки все же бродят!» «Ну и выкинь его к чертям собачьим», — посоветовал Саша. «Следом за мной!» «Чтобы его стоимость у меня из получки вышли?» Офицер, продолжая улыбаться, вздохнул. «А с другой стороны, что важнее? Зачет сдать? Или за тряпочку рассчитаться?» «Вот ты сам себе и ответил», — Комаров тоже рассмеялся. «А еще я слышал, что тем, кто перейдет на второй курс, премии выпишут. На 100 парашютов хватит». «Теперь точно забирай!» — пилот махнул рукой. Купол парашюта сел на землю боком, и порыв ветра попытался протащить его по едва зазеленевшему полю вместе с десантником. Но Саша вовремя расстегнул ремни, и темное полотнище, несколько раз хлопнув, улеглось окончательно. Пока никакого преследования комаров не ощущал, возможно, охотника еще не высадили, или он поджидал жертву поближе к контрольному пункту. Саша сверился с компасом и, собрав парашют в охапку, бодро зашагал к лесу. Местность была ему незнакома, но, судя по обозначениям на карте, у края лесного массива располагалось небольшое болото. В отличие от пилота, Саша о вычетах за утраченное имущество не беспокоился. Он тщательно набил парашютный ранец грязью и утопил его в вязкой трясине. После этого диверсант снова взглянул на компас и пошел по самому краю болота, старательно ступая в воду между высокими кочками. Сверяться с картой необходимости не было, ее Саша изучил во всех подробностях еще в самолете. Черная ночная тайга встретила лейтенанта сонными шорохами и причудливыми тенями. Ему казалось, что буквально через пару шагов на пути встанут сказочные живые деревья или из-под пенька выползет мохнатый леший. Подобные детские страхи давно уже не пугали, оказались забавными, но ощущение мистического перехода в новую загадочную реальность не проходило. Комаров шел особым способом, почти не ломая опавшие сучья, и потому практически бесшумно, но все равно очень быстро. По мнению Саши, преследователь вряд ли знал секрет бесшумной ходьбы, а потому лейтенант надеялся услышать его еще издалека. Это случилось сразу после того, как диверсант отметился у зевающего инструктора на первой контрольной точке и снова углубился в тайгу. Хруст сломанной ветки раздался в шагах в 50 слева. Комаров замер и, расстегнув ножны, спрятался за деревом. Охотник вновь споткнулся о предательски захрустевший сучок, и теперь звук раздался где-то впереди. Шел преследователь так же быстро, как Саша, а потому Комаров не стал опережать события и просто двинулся следом. Примерно через полчаса противник выдал себя вновь, и Комаров определил, что охотник шагает практически перед самым его носом. Саша приготовил нож и, задержав дыхание, сделал три больших шага вперед. Он попытался схватить врага, но руки обняли только пустоту. Лейтенант быстро отскочил вправо и затаился. Куда исчез преследователь, он пока не понимал. Ждать, когда противник обнаружит себя снова, у Комарова не было времени, и он опять зашагал вперед, но теперь более осторожно. Охотник оказался гораздо проворнее, чем это показалось лейтенанту сначала. До самой реки никаких подозрительных звуков Саша не услышал. Когда же он расположился в прибрежных кустах, чтобы немного отдохнуть перед форсированием водной преграды, чуть правее раздался тихий всплеск. Сначала Комаров решил, что это играет рыба, но до рассвета оставался целый час, и серебристые обитатели водоема должны были еще дремать. Лейтенант осторожно выглянул из зарослей и потянул носом воздух. Запах чужого разгоряченного тела был едва различим, и все же Комаров его почувствовал. Он закрыл глаза и сосредоточился на звуках, запахах и ощущениях. Волна тепла, накатившая справа, могла показаться игрой воображения, но диверсант точно знал, что это не так. Противник медленно приближался к сидящему лейтенанту, листик за листиком раздвигая кустарник, и почти не дышал. Вот шорох движения и запахи слились в одной точке пространства, а через минуту к ним присоединился отчетливый тепловой фон. Саша мог даже определить, насколько высоко от земли находится голова врага. Охотник шел пригнувшись, слегка подгибая ноги в коленях, чтобы в случае опасности тут же прыгнуть либо на Комарова, либо в сторону. Противников разделяли сантиметры, когда Саша поднял сжатую в кулак руку и без замаха, чтобы враг не услышал звук рассекаемого кулаком воздуха, резко ударил охотника в лицо. Обычно такого удара хватало на приличный нокаут. Противник рухнул на землю, а Комаров подхватил оружие и бросился в воду. Рассматривать, кто выступает в роли преследователя, а тем более разоружать его лейтенант не стал. Все-таки это был зачет, а не боевая операция. И лишать товарища возможности продолжить обучение с точки зрения Комарова было бы неправильно. Река оказалась широкой, холодной и быстрой. Снаряжение было упаковано в непромокаемый мешок, и потому плыть не мешало, однако одежда и подсумки упрямо тянули на дно. В воде Комаров всегда чувствовал себя уверенно, и потому, отметив, что в озере было прохладнее, но не приходилось бороться с течением, тут же об этом забыл. Теперь все его внимание было сосредоточено на одном из деревьев, которое выделялось среди прочих на фоне начинающего светлеть неба, и служило лейтенанту ориентиром. Течение снесло его довольно далеко от расчетной точки, и когда Саша вернулся к ней вдоль берега, дежуривший на втором контрольном пункте инструктор уже начал беспокоиться. «Выбрался?» — инструктор облегченно вздохнул. «Все лучшее в нашей стране не тонет», — весело ответил Комаров. «Укладываюсь в график». «На 30 минут опередил», — одобрительно ответил офицер. «Такими темпами ты на завтрак можешь успеть». «Не скучно здесь торчать?» Воспользовавшись моментом, Саша сбросил снаряжение и ботинки, затем, отжав носки и одежду, принялся снова одеваться. «Да мне-то что? Сейчас дождусь еще одного и отдыхать. Мое дежурство до 7». «Ну, к 7 он, пожалуй, очнется». Комаров усмехнулся и, застегнув последний ремешок, двинулся дальше. Теперь ему предстояло найти пресловутый объект и, правильно определив его наиболее уязвимые точки, заложить в них взрывчатку. Как добиться максимальной эффективности взрыва, курсантов учили довольно долго, и Саша освоил все уроки на отлично. В поисках хорошо замаскированного объекта Комаров потерял все сэкономленное время. Несмотря на рассвет, тайга не желала выдавать свои тайны. Она упрямо скрывала секретный бункер в тени елей и только что обросших свежими иглами лиственниц. Саша с досадой плюнул и уселся на ствол поваленного дерева. Удача почему-то никак не желала повернуться к лейтенанту лицом. Он покачал головой и решил еще раз плюнуть, но теперь уже не просто на землю, а на эту самую строптивую удачу. Приняв такое решение, Комаров словно бы обрел второе дыхание. Он взял себя в руки и вновь погрузился в мир инстинктов и неясных ощущений. Но на этот раз не отказывайся и от помощи зрения. Рукотворное строение должно было выдавать себя бесконечным количеством признаков, а значит, перед Сашей стояла простейшая задача – найти хотя бы один из них. Такой стимулирующий вывод подстегнул все органы чувств. Комарова словно удар хлыста. И ровно через минуту он обнаружил замаскированный под пенек вентиляционный колодец.